Глава 15. Кому тюрьма, а кому тюремка. Политзаключенный Иван Асташин, осужденный в 2012 году по делу об АБТО, по-моему, это расшифровывается как автономная боевая террористическая организация, насчет буквы я не уверена, встретился в своей первой пересыльной тюрьме не жестокой уголовной иерархии, но современной махновщиной. Обобществление имущества, взаимопомощь и моральная поддержка – все это для населения камеры Ивана Асташина было само собой разумеющимся. Столь необычная для тюрьмы теплая и братская атмосфера сложилась в силу нескольких факторов. На пересылке с ее регулярным обновлением контингента не могла закрепиться власть авторитетов. В лучшую сторону ситуацию поменял и недавний арестантский бунт. Источник текста – Асташин. Кому тюрьма, а кому тюремка. Проезжая этапом запада на восток страны, я попал на неделю в маленький филиал специфического рая для тех, кому тюремные стены ближе, чем запах свободы. Это было в городе Н. Это была моя первая пересылка. После шмона и оживленного торчания в привратке с 40 другими заключенными меня завели в хату. Первое, что мне бросилось в глаза, это два полуголых тела, валяющихся на матрасах в одном из углов хаты. Людей было больше, чем шконок, поэтому стелились на полу. Как-то почти сразу я оказался сидящим на углу шконки в другом углу хаты и разговаривающим с человеком лет на 20 старше остальных, обитателей чуланчика, как он называл эту обитель. Звали его Саня. На мой вопрос о смотрящем или чем-то подобном он мне ответил просто: «У нас махновщина, кулак гуляет». И рассмеялся. Мне это даже понравилось. Теперь надо сказать пару слов об устройстве этой хаты. Стены на 2 метра от пола были обшиты листами металла, чтобы не кабурились. Кабура – это отверстие в соседнюю хату, через которое спокойно проходит рука. Было сделано там, где кончалась сталь, над вторым ярусом шконок. Сами шконки были сварены из ржаво-черного металла. Тут и там торчали неровно обрезанные уголки, о которые запросто можно разбить голову. Пол частично был замощен мелкой плиткой. Раковины не было. Единственный кран с холодной водой просто нависал над парашей. В хате царила самая теплая и братская атмосфера, какую я когда-либо встречал в тюрьме. Здесь все, кроме средств личной гигиены, было обобществлено. Каждый раз я засыпал на разных шканарях, где оказывался в момент физического истощения. Если бы кто-то собирался пить чай, то вначале спрашивал, чай кто будет, и заваривал животворящего напитка на соответствующее число катаржан. Продукты питания и сигареты также были обобществлены. Если кого-либо заказывали на этап, то собирали его всей хатой, а в случае необходимости еще обращались за насущным, чай, сигареты, к соседям, которые они нам передавали через кобуру. Где-то через час после того, как я вошел в хату, я уже общался с родными и друзьями по телефону. Это был последний глоток воздуха перед зловещим Красноярском, и он был мной вдвойне оценен, так как последние полтора месяца перед этим я провел на спецблоке 6-й корпус СИЗО «Матросская тишина без связи». Через пару дней в эту же хату перевели моего подельника Саню Малова. Несмотря на то, что до ареста я с ним не был знаком, я очень обрадовался этому обстоятельству. Было такое ощущение, что вскоре я должен был полететь в космос. Родные, друзья и товарищи желали мне удачи. Вновь прибывшие сокамерники заваливали меня сигаретами, чаем, мылом и носками и говорили: «Тебе далеко, держись там». Разные люди давали номера и говорили, кто сможет встретить моих подельников, которые должны были отправиться в Татарстан, Омск и Хабаровский край. А мне говорили: «Крепись». И я вот-вот должен был отправиться в космос. Приказ об этом был оглашен в день космонавтики, 12 апреля 2012 года. Судья Мелехин зачитал: 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А чуть позже мне сказали: «Красноярск». Красноярск. Страха не было. Было ощущение, что я ухожу навсегда в какой-то далекий, неведомый мир. В космос. Возможно, там нет людей. Вероятно, это путешествие опасно для жизни и здоровья. И неизвестность. Никто толком не знает, что там. Потому что оттуда никто не возвращался. А пока я в городе, на пересылке, под общаком стоит ведро с брагой. Кому-то загнали дур махорки, и снова по кругу уйдет эмалированная трехсотка с чефиром. Спички экономят, прикуривают сигарету от сигареты. А Саня протягивает мне трубку и говорит: «Паук, опять тебя, с коми. Здесь никто не гонит из-за срока. Правда, и срока у всех не больше десятки, но все же. Здесь все веселые и радостные. Никто ни с кем не ругается, несмотря на то, что на 20 квадратных метров здесь 13 человек. Здесь махновщина. Кому-то веселый чуланчик». Администрация в этом учреждении самоустранилась, и практически все хорошее, что здесь есть, это заслуга арестантов. На самом деле так было не всегда. Еще года 3-4 назад это было одним из самых страшных мест пенитенциарной системы РФ наравне с Саратовом или Иркутском, которые в последние годы меняются в лучшие стороны. Произошла арестантская революция, бунт. Теперь это место у меня и у тысяч каторжан вызывает самые теплые воспоминания.